Глава 8. Несмотря на непорочность, Мария все-таки очищается. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Лука, глава 2, стих 22. Выполнив все формальности, связанные с переписью, Иосиф поспешил покинуть Вифлеем, этот негостеприимный городишко, где девственницы вынуждены рожать в конюшнях. Он захватил с собой жену и малыша и отправился в Иерусалим, чтобы, согласно обычаю, принести младенца в храм. По прошествии 8 дней, опять же, согласно еврейской религии, маленькому Иисусу следовало сделать обрезание. По поводу этого обрезания среди ученых-теологов происходили жаркие дискуссии. Кто произвел сию операцию? Задавались вопросом христианские врачи. Евангелисты хранят по этому молчание. А между тем такую проблему любопытно было бы прояснить. Наиболее смекалистые полагают, что священный обряд совершил никто иной, как Иосиф. Таким образом, отец-кормилец сам пролил первые капли божественной крови. Однако не станем тратить время на выяснение вероятности этих предположений. Лучше отметим удивительную непоследовательность Бога, который не исходит на землю специально для того, чтобы, покончив с еврейской религией, основать вместо нее другую и первым делом позволяет, ибо без его ведома ничего не делается, совершить над собою еврейский обряд. Христианство отвергает обряд обрезания. Тем не менее, священнослужители нехристианской религии до сих пор в ряде монастырей и церквей, их около 20, сохраняется в качестве реликвии крайняя плоть Христа, причем везде она выдается за подлинную. Одновременно с операцией обрезания новорожденным младенцем присваивалось имя. Нашего героя назвали Иисусом. Это имя архангел Гавриил порекомендовал Марии во время своего визита в Назарет. Как при жизни, так и после смерти Иисуса. Его называли бесчисленным количеством других имен, в том числе было и прозвище Христос, что значит Спаситель. Слово, или вернее ходячее слово, помазанник, или миром помазанный, и так далее. Но дать младенцу имя – это еще не все. Согласно закону Моисееву, принести новорожденного в храм было недостаточно. Необходимо еще было совершить обряд очищения матери. Моисей в библейской мифологии – пророк 16-15 века до новой эры, которому приписывается спасение древних евреев от преследований со стороны египетских фараонов, исход из Египта, написанные так называемого «пятикнижие» – первые 5 книг Библии, установление законодательства еврейскому народу и другие деяния. Научная критика Библии уже давно пришла к выводу, что Пятикнижие Моисея не могло быть написано одним человеком. Оно представляет собой собрание мифов и сказаний различной древности и различного происхождения. Все предания о Моисее содержатся почти исключительно в Пятикнижии, и притом связаны почти исключительно с законодательными кодексами, которые появились в сравнительно поздние эпохи и лишь искусственно были перенесены в древность. Окончательная редакция Пятикнижия относится к 5 веку до новой эры. Все данные археологии и истории свидетельствуют о том, что Моисей и все его деяния относятся к области мифологии. Духовенство испокон веков отличалось резкой изобретательностью в способах подножиться за чужой счет. Для обряда очищения женщина, которую церковь объявляла оскверненной родами, обязана была принести в дар священникам горлицу и ягненка, а за неимением таковых – компенсацию в виде некоторой суммы денег. Что касается ягненка, то его поджаривали на жертвенном алтаре, после чего он попадал в дом священника, а тот имел отличнейшее жаркое. Деньги также переходили к нему в карман. Мария не видела надобности уклоняться от установленного обычая. Конечно, она могла бы сослаться на то, что вмешательство Святого Духа ничуть не осквернило ее, что она теперь еще более непорочна, чем когда-либо, и посему ни в каком очищении не нуждается. Но, видимо, сама она не была убеждена в своем целомудрии в такой мере, как ее муж-плотник. Впрочем, она правильно поступила, что пошла в Иерусалимский храм, ибо благодаря этому ей посчастливилось встретить там старца Симеона, того самого, который благословил ее союз с Иосифом, и услышать из его уст молитву, приводимую в Евангелии. Несмотря на почтенный возраст, у Симеона была великолепная память на лица. Он с первого взгляда узнал Марию и Иосифа, а когда ему показали младенца Иисуса, старик воскликнул дисконтом: «Теперь я могу умереть спокойно, ибо видели очи мои Спасителя народа Израилева».